Хортон снес очередную решетку. К сожалению, ключи от камер он так и не нашел, а на более глобальные поиски не было времени. Освобожденные узники жались к стенам, затравленно наблюдая за действиями синего великана. До многих еще не дошло, что теперь они свободны от издевательств ледяного колдуна. В том, что Дэрион доберется до Хаула, Хортон не сомневался. Видят боги, как он хотел собственноручно удавить того, кто ставил на нем безумные эксперименты, пытал и издевался все то время, пока Марлок находился в плену. Но что-то не дало последовать за Кристаллин, чтобы свершить расправу. Жалость и сочувствие? Да, именно так. Ведь он сам когда-то был на месте пленников и сполна ощутил зверство колдуна на своей шкуре. Оставить беспомощных и измученных людей в камерах Хортон просто не мог. Во что бы то ни стало, он должен вывести их из ледяной крепости, спасти тех, кого еще можно спасти. От мощного удара последняя решетка слетела с петель и упала на каменный пол тюремного каземата. Осталось только вывести пленников наружу. «Так, все быстро за мной!» — Хортон махнул рукой и двинулся к выходу. Но пленники не спешили за спасителем. Напротив, смотрели на него испуганно, будто он воплощал зверя хаоса. «Вам что, каждому особое приглашение требуется?» — срываясь на рык, осведомился Марлок. «Нравится быть подопытными?» «Нет, не нравится». Вперед вышел когда-то статный мужчина, а теперь изможденный невольник. «Но и тебя мы не знаем. Может так статься, что ты окажешься похлеще ледяного колдуна». Хортон нахмурился, прекрасно понимая их недоверие. Он тоже не стал бы верить каждому встречному поперечному. Однако время уходило, как песок сквозь пальцы, и завоевывать их доверие было просто некогда. «Как зовут?» — указал он на того, кто заговорил. «Огрин», — чуть поколебавшись, ответил мужчина. «Скажи им, Огрин, единственный шанс освободиться — это идти за мной. Я знаю путь наружу, я проведу». «Думаешь, мы тебе поверим?» «А придется, если жить хотите», — процедил Марлок. «И что бы вы ни решите, это будет ваш выбор, а моя совесть останется чиста». Хортон развернулся и скрылся в тоннеле. Сзади послышались голоса и торопливые шаги. Узники шли следом. «Правильный выбор», — улыбнулся Марлок, когда из-за поворота показались люди во главе с Огрином. Узники продвигались медленно, но как бы Марлок их ни подгонял, быстрее идти они не стали. Это нервировало. Хортон часто оглядывался по сторонам, ожидая нападения, и оно не заставило себя долго ждать. Кто-то захихикал, и на пути прямо из каменного пола вспыхнуло пламя. Люди испуганно попятились, стали слышны выкрики, что Марлок специально привел их на верную смерть. Хортон сжал кулаки. Черная неблагодарность людей бесила, не давая толком сосредоточиться на новой проблеме. Рык уже вырвался из горла, когда крепость ощутимо тряхнула. Стены задрожали, из каменных сводов посыпались камни. Цитадель Хаула рушилась, а они еще не покинули муравейник. Хихиканье повторилось снова, и краем зрения Марлок различил в стене едва заметное человеческое очертание. Мелькнуло лицо с длинным крючковатым носом, четко очертилась жидкая борода, маленькие глазки сверкнули безумством. В Хортона полетела тонкая ветвлящаяся молния, от которой великан лишь чудом уклонился. А потом слуга Хаула исчез, чтобы появиться снова, только на этот раз из противоположной стены. Очередная молния все-таки задела Хортона, опалив густую синюю шерсть. Марлок зашипел от боли и бросился к противнику. Не успел колдун вновь скрыться в камне, как великан, не раздумывая, погрузил руку в стену и схватил его за бороду. Слуга Хаула взвизгнул, дернулся, пытаясь вырваться из схватки Марлока, но великан держал крепко, неумолимо вытягивая его из спасительного камня. «Больно!» — выкрикнул колдун, оказавшись в коридоре. Хортон отпустил бороду, схватив слугу за шею. «Отпусти, иначе сожгу здесь всех, гребаной матери!» «Слушай ты!» — Марлок угрожающе сжал чуть сильнее шею колдуна. «Я сверну тебе шею быстрее, чем ты произнесешь заклинание. И что-то подсказывает мне, что в таком случае твое колдовство и так рассеется». Прислужник Хаула искоса поглядел на великана, в его глазах сверкнула досада и злость, но в следующий миг пламя потухло. «Вам все равно не выбраться отсюда живыми», — колдун пытался храбриться и улыбаться, но это у него не получалось. «Убить бы тебя», — оскалился Хортон, — «но, думается мне, Дэрион захочет тебя допросить». Колдун захихикал, и у Марлока пропали последние сомнения в его кретинизме. «Мертв твой Дэрион, убит Хаулом», — сказал прислужник, а затем прошипел. «Даже хваленый клинок оказался бесполезен против силы настоящего архимага». «Ты все врешь, тварь!» — не веря услышанному, воскликнул Хортон. От шока он потерял бдительность, и этим не замедлил воспользоваться пленник. Колдун выскользнул из ослабевшей хватки и скрылся в стене. Еще несколько мгновений Марлок слышал безумный смех, а потом все стихло. «Нет, не мог Дэрион погибнуть. Колдун сказал это специально, чтобы шокировать противника. Разве мог великий герой стать жертвой колдуна? Нет, конечно. Судьба не настолько жестока, чтобы поступить так с ним снова». Но стоять и гадать, правду ли сказал колдун, или это была лишь хитрая уловка, не было времени. Снова раздался грохот, и своды покрылись трещинами. «Здесь все скоро рухнет!» — до Хортона донесся отчаянный крик Огрина. Марлок устремился вперед, ведя за собой людей. Когда они покинули стены крепости и оказались в относительной безопасности, он остановился, выискивая взглядом Эльдогана или Кристаллин, но не нашел. Даже если Дэрион мертв, то он все равно должен вернуться за девчонкой. В то, что темный эльф нуждается в помощи, не верилось. Такой, как он, почуяв опасность, спасет свою шкуру, не задумываясь. Решив вернуться в крепость, Хортон крикнул Огрину, чтобы уводил людей, и устремился к воротам.